Отчего вы так испугались, сударыня? Нет, я не испугалась. Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас, куда вы намерены были идти? Право, я никуда не шла. А чего же, например, вы никуда не шли? Я думала, не здесь ли маменька? Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли. Я вам помешала. Вы занимались важными делами. А ваши глаза лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать. Никаким образом не можете, напротив того. Вы можете принести удовольствие. Ой, вы говорите по-столичному. Для такой прекрасной особы, как вы. А осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? О, нет! Вам должно не стул, а трон! Ой, право, я не знаю. Мне так нужно было идти, но... Ну, хорошо. Какой у вас прекрасный платочек. Ой, вы насмешники. Лишь бы только посмеяться над провинциальными. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку. А я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек. Сегодня какая странная погода. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода. Вы все этакое говорите. Я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много. Для вас, сударыня, все, что хотите. Ой! Требуйте, какие стихи вам? Какие-нибудь этакие, хорошие, новые. Да что стихи? Я много их знаю. Ой, ну скажите же, какие же вы мне напишете? Да к чему же говорить? Я и без того их знаю. Я очень люблю их. Да у меня много их, всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это... О, ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек! Ну и другие... Теперь же не могу припомнить. Впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого... Представлю мою любовь, которую от вашего взгляда... Любовь? Я не понимаю любовь. Я никогда и не знала, что за любовь. Отчего же вы отодвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу. А для чего ж близко? Все равно и далеко. А отчего ж далеко? Все равно и близко. Да к чему же это? Да вам ведь только кажется, что близко. А вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятья. А что это там как будто полетело? Сорока или какая другая птица? Это сорока. Нет, это уж слишком, а? Наглость такая! Постойте! Постойте, сударыня! Я это сделал! От любви! Точно, от любви! Вы почитаете меня за такую провинциалку? Пустите, мне пора! Из любви! Право, из любви! Я так только пошутил, Марья Антоновна! Не сердитесь! Я готов на коленках просить у вас прощения! Простите же! Простите! Вы видите, я на коленях. Какой пассаж. Черт возьми. Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие? Я, маменька, я прочь. Не хочу. Я... Прочь отсюда. Слышишь, прочь. Прочь. И не смей показываться на глаза. Маменька. Извините. Я, признаюсь, приведена в такое изумление. Она тоже очень аппетитна. Очень недурна. Сударыня, вы видите, я у ваших ног. Я сгораю от любви. Как вы на коленях? Встаньте. Здесь пол совсем не чист. Нет, на коленях. Непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено. Жизнь или смерть? Позвольте, я еще не понимаю вполне значения ваших слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери. Нет, я влюблен в вас. Ой. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я не достоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей. Ой, позвольте заметить. Я в некотором роде... Я замужем. Это ничего. Да? Я замужем. Это ничего? Да? Для любви нет различия. И Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под синь струй. Да. Руки вашей. Ой. Руки прошу. Ой. Папенька сказал, чтобы вы... какой пассаж! Что ты? К чему? Зачем? Что это за ветренность такая? Вдруг бежал, как угорелая кошка. Что ты нашла такого удивительного? Что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже. Не похоже. Совершенно не похоже на то, чтобы ей было 18 лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее. Когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанной девицы. Когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках. Я, право, маменька, не знала. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать. Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию. Благословите постоянную любовь. Так вы в нее? Решите, жизнь или смерть? Вот видишь, дура, вот видишь, из-за тебя этакой дряни гость изволил стоять на коленях. А ты вдруг вбежала, как сумасшедшая. Право. Стоит, чтобы я нарочно отказала. Да-да, ты недостойна такого счастья. Я не буду, маменька, право, вперед не буду. То-то.